Сегодня мы увидим, что человек и человечество в общем будет делать оставленное самому себе. Не дав человеку никаких законов для регулирования его поведения, Господь позволил грешному человеку жить на свободе. Краткое, но полное значение описания этого периода находится в книге Бытие с 4 по 7 главу. Как в то время был приготовлен человек, чтобы жить справедливо и служить Богу? Одним из его советников была совесть, та внутренняя способность, которая напоминала ему, что он должен поступать праведно, и которая осуждала его, когда он неправильно поступал. Однако свежими в его памяти было его яркое воспоминание Едемского сада, который он, вероятно, часто передавал своим детям, а они своим детям. Незабвенным уроком Едемского сада было, что непослушание Богу приводит к катастрофе. Все же Адам знал, что Господь был его спасителем. После катастрофы в саду Господь посредством прообраза ясно показал путь искупления. Смерть животных предоставила кожу для покрытия Адама и Евы, уча, что смерть невинной жертвы, как замещение за достойную смерть грешника, предоставила покрытие для его греха. С доброй надеждой и достаточным духовным светом Адам и Ева начали свою жизнь за пределами Едемского сада. Новое положение человека не будет полностью представлено, пока мы не будем помнить хитрого врага сатану с его зловещими намерениями. Человек начал свою жизнь за пределами сада с Богом на своей стороне, но и с врагом, решившим погубить его. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Бытие 4 глава, с 3 по 5 стих. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Евреям 11 глава, 4 стих. Бог принял Авеля из-за его веры. Он отверг Каина, потому что предстал пред ним в гордой самоправедности, которая ослепила его в его состоянии как грешника пред святым Богом. Здесь, в начале человеческой истории, Бог ясно представляет план спасения через веру. Праведный верою жив будет. Каин был первым из длинной трагической родословной неверующих. Каин был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Первое послание Иоанна, 3 глава, 12 стих. Остальная часть 4 главы книги Бытие говорит о Каине и его потомках. О этих потомках мы читаем. Ада родила и Авала, он был отец, живущий в шатрах со стадами. Имя брату его и Увал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тавалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа. И сестра Тавалкаина Ноема, Бытие 4 глава, с 20 по 22 стих. В этих словах мы можем распознать заметные черты цивилизации, коммерции, капитала, искусства, инструмента и изобретения. Что эти прелести производились из рода Каина, не означает, что они должны категорически признаваться негодными. Скорее всего, мы видим, что потомки Каина обратились к этим предметам и были поглощены ими, потому что они не имели ни Бога, ни веры, чтобы удовлетворить их души. Они создавали мир, который поможет им забыть Бога и потерянный Едемский сад, мир, который будет удовлетворять их похоти, мир во вражде с Богом. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стих. Они были мирскими. Авель начал родословие пророков, Луки 11 глава, с 50 по 51 стих. В этом веке Бог воздвигнул другого пророка Еноха. Вестью этого пророка было пришествие Господа судить мир, факт, который напоминает, что беззаконие в его дни возрастало до громадных размеров. О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Иуды с 14 по 15 стих. Приступая к периоду о потопе, мы находим, что Священное Писание не открывает точного времени, когда он произошел. Если принять исчисление архиепископа Ашера, прошло 1656 лет от сотворения Адама до потопа. В книге «Бытие» в 4 и 5 главе Дух Святой имеет дело с предметами, касающими искупительной темы Библии. Мы должны быть довольными тем, что Он избрал передать. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Бытие 6 глава с 1 по 2 стих. Установление подлинности этих сынов Божиих определяет наше понятие допотопного мира. Что эти сыны Божии были падшими ангелами, достоверно явствует на основании многих мест Священного Писания. Имя «сыны Божии» применяется к ангелам в Ветхом Завете. Прочитайте Иова, 1 главу 6 стих, 2 главу 1 стих и 38 главу 7 стих. Второе послание Петра, 2 глава с 4 по 5 стих, соединяет грех ангелов с допотопным миром. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мира, предал блюсти суду для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, праведника правдой, когда навел потоп на мир нечестивых». Послание Иуды, 6 главы, 6 стиха по 7 стих, очень ясное. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под браком, на суд великого дня, как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иною похотью». Грех падших ангелов в допотопные дни состоял в отношении из их собственной сферы, в оставлении их надлежащего положения и сожительства с женщинами для цели развращения человеческой расы. Ангелы не женятся, но они способны принять человеческий вид. Когда Бог увидел ужасное развращение, которое осквернило человеческую расу, за исключением семьи Ноя, Он постановил суд для этого, чтобы спасти род, от которого произойдет обетованный Спаситель. Второе послание Петра, 2 глава, 5 стих, и Евреям, 11 глава, 7 стих. Пришел день, когда был готов ковчег. Он имел размер приблизительно океанского лайнера, парохода, и мог легко вместить всех животных, он был предназначен сохранить. Мы должны обратить внимание на две выдающиеся истины о потопе, его своеобразный характер и универсальность. Проливной дождь продолжался 40 дней. Это был Божий суд над миром, а он совершает свой труд тщательно. Воды, которые затопили землю, происходили из трех источников. Во-первых, разверзлись все источники великой бездны. 7 глава, 11 стих. Бог освободил до сих пор сдержанные ключи в океанах и позволил океанам свободно разливаться на поверхность земли. Во-вторых, и окна небесные отворились. 11 стих. Бог также удалил свое сдерживание великих вод на небесах. В-третьих, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. 12 стих. В дополнение он послал наводнение дождя на 40 дней и 40 ночей. Универсальность потопа поддерживается вдохновением, разумом и традицией. Бог провозгласил, что потоп будет его судом на весь мир. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». 6 глава, 17 стих и 7 глава, 4 стих. Бог свидетельствует дальше, и усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. 7 глава, 19 стих. Если бы потоп был ограничен определенной местностью, Ною не нужно было бы строить ковчег со своей семьей, и он бы мог спастись в отдаленном месте. Очень важной является традиция, которая существует среди многих народов, что было всемирное разрушение водою, разрушение, произведенное из-за нечестия людей. Но один человек и его семья безопасно прошли через этот суд. Ной провел год и 11 месяцев в ковчеге, 7 глава 11 стих и 8 глава 14 стих. С какими серьезными мыслями он и его семья, вероятно, вышли из ковчега, сознавая, что они были единственными обитателями земли. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. 8 глава, 20 стих. Ной был новым прародителем, оправданных верою. Его жертвенник был местом надежды. Он указывал на Агнца Божия, который понесет мир, грех мира. После суда пришло обетование, ибо Бог никогда не поражен в своем намерении искупить мир. Аминь.